Глупцы. Что же нам делать теперь, когда мы понимаем структуру эго и неврозы, понимаем ситуацию, в которой находимся? Нам нужно просто и непосредственно обратиться к нашей умственной болтовне и к эмоциям, подойти к ним без всякого философствования. Нам прежде всего следует воспользоваться наличным материалом, а это пунктики эго, его правдивые и обманные свидетельства. Вскоре мы начинаем понимать, что для начала нам на самом деле необходимы какие-то хотя бы небольшие, но надежные свидетельства, пусть хотя бы символические, без них мы не в состоянии начать. И вот мы практикуем медитацию, самую простую – дыхание. Это и есть наше скромное свидетельство. Какая ирония! Мы изучали буддийскую дхарму без каких-либо свидетельств, а теперь обнаруживаем, что занимаемся чем-то сомнительным, то есть делаем именно то, что критиковали. У нас появляется недоверие и беспокойство. А не шарлатанство ли это иного рода? Не новое ли проявление эго? Не окажется ли это все той же игрой? Не шутит ли это учение надо мной? Не буду ли я выглядеть глупцом? Мы очень подозрительны и прекрасно. Значит, наша способность к пониманию – обострилось. Это хорошее начало, но тем не менее нам пора что-то делать. Вот теперь нужно проявить смирение и признать, что невзирая на нашу интеллектуальную утонченность, наше действительное осознание остается примитивным. Мы находимся на уровне детского сада. Мы не умеем считать до 10. Итак, сидя и медитируя, мы тем самым признаем, что мы глупцы. И это оказывается необыкновенно мощным и необходимым средством. Да, мы начинаем как глупцы, мы сидим и медитируем. Но коль скоро мы поняли, что, делая это, действительно являемся стопроцентными дураками, тогда мы начинаем понимать и то, что технические приемы играют роль подпорок. Мы не цепляемся за эти подпорки, не приписываем им какого-то важного мистического значения. Это просто орудие, которым мы пользуемся, пока есть необходимость, а потом откладываем его в сторону. Нам радостно оставаться в полной мере заурядными людьми, а это значит принимать себя такими, как есть. Не силе стать лучше, величественнее, чище, духовно богаче, проницательнее. Если мы сумеем принять наше несовершенство, принять спокойно и естественно, то сможем использовать их как часть пути. Если же будем стараться избавиться от них, они станут врагами, перегородят нам путь к самосовершенствованию. То же самое с дыханием. Если мы воспринимаем его таким, как есть, и не пытаемся направить его на самосовершенствование, оно становится частью пути, поскольку не используется как орудие честолюбия.